Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, принадлежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-либо конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру – Польше и России, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе. Его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Среда, 31 мая. Сегодня утром Говинда Махарадж выяснил, что для выезда из страны нам определенно нужны были визы. И, конечно же, если нам не хочется выбираться так же, как мы попали сюда, мы должны получить их. Мы единодушно проголосовали не делать этого, не повторять наш въезд в страну, и решили обратиться за визами в Министерство внутренних дел. Но получение виз заняло бы около 2 недель. Оставалась единственная альтернатива – на пароходе переплыть Каспийское море и попасть в Туркменистан, а оттуда вылететь самолетом до следующего пункта назначения. По всей видимости, у пассажиров на судах визы никто не проверяет. Мы серьезно рассматривали этот план. Большую часть дня мы отдыхали и в храм на нашу первую программу отправились в 4 часа дня. Прием был исключительный. Нас встретили более 300 преданных, большинство из которых – прихожане. Все преданные истосковались по общению, их блаженство не знало границ. Войдя в храм, мы с Говиндой Махараджем сели на Вьясасану, чтобы принять гуру-пуджу. Шри Прохлад вел киртан, а Кришна Прасад предложил пуджу. Один за другим подходили преданные, пожилые мужчины и женщины – семейные люди со своими детьми, брахмачари и брахмачарини. Все они были из мусульманских семей, все черноглазые, с черными волосами. Хотя они были одеты по-вайшнавски, все же в цветах их одежды и украшениях оставался оттенок исламской культуры. Стены храмовой комнаты покрыты красивыми арабскими коврами, типичными в Азербайджане для мусульманских домов. Мы с Махараджем поочередно выступили, а потом у нас был 2-часовой киртан. Мы с киртаном вышли из храма и дошли до дороги, но не дальше. В Баку у нас не было возможности, как в Ростове, петь вокруг храма на соседних улицах. Азербайджан — это исламская страна, и хотя нам позволено петь в своих домах и в храме, это предел. Если бы мы с киртаном пошли дальше, то муллы, местные мусульманские священники, пришли бы от этого в ярость. Четверг, 1 июня. Мы проснулись рано, чтобы успеть принять омовение, и приготовились пойти в храм. Хотя преданные предоставили нам наилучшие удобства, все, что в их силах, по нашим западным стандартам условия достаточно аскетичны. Мы всемером, вместе, между прочим, с миллионом комаров, спим в 2 небольших комнатах, а в ванной комнате, с тех пор, как мы приехали, воды ни разу не было. Баку находится в пустыне, и городские власти ограничивают расход воды. Преданные приносят для нас воду на восьмой этаж в ведрах по лестнице. После утренней программы у меня была встреча с учениками. Хотя я приезжал в Баку всего один раз, 3 года назад, у меня здесь больше 15 учеников, многие из которых распространители книг. Я наслаждался, слушая их истории о Санкиртане, когда они рассказывали, как распространяют Бхагавадгиту в этой исламской стране. Как правило, распространяя по магазинам и офисам, каждый из них продает от 5 до 10 больших книг в день. Они рассказали, что побывали в Азербайджане в каждом городе и в каждой деревне, и большинство людей вполне восприимчивы к сознанию Кришны. После моего даршана с учениками ко мне подошел Говинда Махарадж и сказал, что наши дела в отношении нелегального пребывания в стране были плохи. Он побывал в Министерстве внутренних дел, и там ему отказали в выдаче виз, необходимых для выезда из страны. У нас было 2 альтернативы. Либо ехать обратно на границу, где мы въезжали, и умолять пограничников проштамповать наши паспорта и после этого получить в Баку визы, либо сесть на пароход через Каспийское море и плыть в Красноводск, Туркменистан. Оттуда нам пришлось бы через пустыню ехать 600 километров до Ашхабада, а потом лететь самолетом до Киргизстана в Бишкек, до следующего пункта нашего путешествия в Средней Азии. С того момента, как мы приехали сюда, преданные рассказывают нам о древнем ведическом храме, который находится недалеко от Баку. Они говорят, что это храм бога Агни, полубога огня, построенный здесь 1000 лет назад. Они рассказывают, что на входе в храм есть даже надпись на санскрите. Захваченные мыслью о том, что в этом отдаленном уголке света может находиться древний ведический храм, я попросил преданных после обеда отвезти нас туда. Проехав за городом по пустыне несколько километров, мы оказались у храма. Правительство недавно начало восстанавливать этот храм и готовить его к посещению туристами. На входе в храм мы увидели вырезанную на камне надпись на санскрите, и Шри Прохлад с Винодом Бихари попробовали разобрать, что там было сказано. Сначала там предлагаются молитвы Ганеша, а потом упоминается имя Саньяси, который жил в этом храме и присматривал за его развитием. Войдя в храм, мы увидели, что он был сооружен так же, как и древние монастыри. Комнаты были встроены во внутреннюю стену. Сам храм находится в центре этого комплекса. Мы обошли большинство комнат и обнаружили, что многие из них уходят глубоко под землю, чтобы в них было можно скрыться от жары, пустыни. Сам мандир, где именно поклонялись Агни, это небольшое строение с углублением для подношения яги, жертвоприношения, где до сих пор горит исходящий из-под земли природный газ. Также огонь горит и внутри стен храма. Это пламя видно наверху строения. Это было невероятное зрелище. Нам сказали, что недавно для регулирования потока природного газа и для безопасности был проложен газопровод. Но, очевидно, многие тысячи лет огонь природного газа горел без всяких помех. Один местный житель рассказал нам, что в 1800-х годах огонь на некоторое время погас, и йоги, которые совершали поклонение, ушли, сказав, что Агни рассердился и покинул это место. Архитектура храма — это любопытное сочетание ведического и мусульманского стилей. Я думаю, что изначально все сооружение было выстроено в чисто ведическом стиле, но за 1000 лет существования и реконструкции храма ведический стиль архитектуры слился с исламским. Мы зашли в несколько маленьких комнат, где собраны археологические находки, фотографии и сведения об истории храма. Я удивился, увидев, что список посетителей храма содержит записи 400-летней давности. Там говорится, что уже в те времена европейские путешественники посещали это место. Список был очень длинным, Но вот некоторые имена. 1671 год. Стрейтс, датский мореплаватель. 1683. Кемпхер, немецкий путешественник. 1689. Виллот, французский миссионер. 1733. Лерх, немецкий путешественник. 1743. Кенвей, английский торговец. 1747. Левчук, русский хирург. 1770. Кмелин, русский ученый. Согласно собранным сведениям, это место так давно было доступно путешественникам, потому что с 15 до 17 века Баку был важным центром торговли между Азербайджаном и Индией. Товары из Индии морем отправлялись через Баку на юг России, а оттуда в Западную Европу. Также мы увидели сохранившиеся с давних времен записи посетителей храма. Возвращаясь после набега на Медию, Иран свернул на другой путь и, пройдя мимо пламени, исходящего из скалы в море, пришел на свою родину. Панийский дипломат V века. В Шерване и Баку на поверхности земли есть такие места, где всегда горит огонь. Это запись из персидского манускрипта Хамдулы Казвини, первая половина XIV века. В стороне от города Баку есть одно место, постоянно извергающее огонь. Азербайджанский географ Абдар Рашид Бакури, начало 15 века. Европейские путешественники тоже оставили записи о своих визитах в этот ведический храм. Здесь, около огня, готовили для жителей поселения Срагани Атесгарва, названное так из-за огня. Два потомка древних персидских племен и недавно пришедшие индусы-огнепоклонники пассивно сидели у стен, выстроенных ими, и молились, пристально всматриваясь в огонь, вырывающийся из земли, и совершали поклонение. Кемхер, немецкий путешественник, 1683 год. Другая запись. Около стены был вулкан, извергающий пламя из 8 или 10 жерл. Это место называется Атешгах, что означает «дом огней». Индусы почитают его даже в наши дни. Они приходят отовсюду, чтобы поклониться, и бросают золотые и серебряные монеты и даже держат двух дервишей, чтобы они охраняли огонь. Виллот, французский миссионер, 1689 год. В городе Баку, расположенном на юге России, есть множество вещей, не заслуживающих внимания путешественников. Но без всяких сомнений, негаснущий огонь – это уникальный феномен, привлекающий внимание каждого. Березин, 83 год. Еще там были некоторые фотографии храма, сделанные в прошлом веке, а также рисунки предыдущих веков. С любопытством мы заметили, что на одном из рисунков было изображено, как йоги проводили арати, поклонение алтарю, на котором стояло много божеств. Какие это были божества и где они сейчас, мы не узнали. Прежде чем покинуть храм, мы выразили Агнедеву почтение. Это была интересная экскурсия, которая подтвердила высказывание Шрилы Прабхупады из Шримад-Бхагаватам о том, что когда-то ведическая культура была распространена по всему миру. Пятница, 2 июня. Сегодня во дворе храма я провел инициацию и принял в ученики двух парней, 17 и 23 лет. Поскольку они вместе занимаются санкиртаной, я дал им имена близнецов сыновей Мадри, жены Панду, Накула Дас и Сахадева Дас. Кроме толпы в 300 преданных, большинство из которых прихожане, также было много людей, живущих по соседству с храмом. Еще там были, наверное, 50 мусульманских детей, и после инициации во время киртана Шри Прохлада, длившегося 2,5 часа, они в восторге пели и танцевали, а их родители смотрели на все это с крыш домов и со стен храма. Я всегда удивлялся тому, как легко мусульмане общаются с преданными и посещают наши праздники. Храм находится в таком районе, где дома стоят очень близко друг к другу, но против наших киртанов, кажется, никто не возражает. Однако каждое утро, когда Говинда Махарадж или я даю лекцию по Шримад-Бхагаватам, местная мечеть, которая находится в 50 метрах от дома, неизменно из своих громкоговорителей оглушает местных мусульман чтением Корана. Преданные, приходящие на лекцию, просто садятся теснее, чтобы слышать говорящего. Прежде чем мы легли спать, один преданный принес все наши паспорта. Он таки умудрился в государственном отделе выписать для нас визы, дав взятку. Теперь наше пребывание в стране было легальным, и также легально мы могли наконец уехать. Для нас это было большим облегчением. Мы запланировали завтра вечером вылететь в город Бишкек, который находится в Центральной Азии, у северной границы Китая. Засыпая, я проклинал комаров. От них нет спасения, в частности, из-за того, что в России и в Азербайджане невозможно купить средства, отпугивающие комаров. Оно здесь просто не существует. Для меня это самое удивительное, так сказать. Я искал это средство день за днем в одном магазине за другим, пока Уттамашлока не сказал мне, что в России никто не знает, что это такое. Суббота, 3 июня. Сегодня утром я читал лекцию по Шримад-Бхагаватам по тексту из третьей песни, описывающему славу класса брахманов или священников. Я подчеркивал, что, становясь преданным Господа, вайшнавам, человек автоматически развивает благоприятные брахманические качества. Позже я привел пример Харидаса Такура, который родился мусульманином в семье низкого происхождения. Сказав это, я сразу почувствовал себя неловко, поскольку почти все гости были мусульманами. Согласно времени и обстоятельствам, эти слова были подобраны неправильно. Я немедленно попытался исправить ошибку, процитировав текст из Бхагавад-гиты, в котором говорится, что даже люди низкого происхождения могут достичь высшей цели. «Мамхи парта вьяпашитя, вьяписью папа юня, стриё вайшьяста ташу драсты пиянти парам гатим», говорится в Бхагавад-гите. «О сын Притхи, те, кто находит прибежище во мне, будь они даже низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы, или шудры, рабочие, могут достичь высшей цели». Но в этом тексте не упоминаются мусульмане, поэтому мне не удалось до конца исправить эту неловкую ситуацию. Чтобы никого не оскорблять и вдохновлять слушающих на преданное служение Господу, проповедник должен стать опытным в проповеди согласно месту и обстоятельствам. Сегодняшним утром позже мы с Аши Прохладом и еще с одним преданным отправились в город поискать парк, чтобы дочитать там свои круги. Пока мы ездили, нам встретилась красивая строящаяся мечеть. Из любопытства мы остановились и вышли из машины, чтобы взглянуть. Нас удивило, что ее строят из цельных глыб мрамора и обычного камня, как строили в предыдущие века. Небольшая группа строителей трудилась над сооружением фронтальной части мечети. Они обтесывали плоский камень, который, казалось, был замысловатой частью оконного проема. Потом они подошли к нам и спросили, откуда мы приехали и какую религию мы исповедовали. После короткой дискуссии о Коране и Бхагавад-гите они пригласили нас войти внутрь мечети. Я сначала колебался, поскольку опасался, что в мечети нас увидят воинствующие мусульмане, и тогда у нас возникнут проблемы. Несколько лет назад, когда в Индии были волнения по поводу того, что индуисты разрушили мечеть в Айодхе, местные бакинские мусульмане окружили наш храм и грозили сжечь его дотла. Преданные позвонили в московский храм, где по компьютерной связи немедленно по всему миру была разослана просьба о помощи. Несколькими часами позже наводнение протеста преданных и доброжелателей нашего движения со всего мира затопило азербайджанское правительство, и вскоре бакинская милиция пришла и разогнала толпу, окружившую храм. По настоянию рабочих мы вошли внутрь, и они провели нас по лестнице в одной из башен на самый верх мечети. Оттуда нам открылся вид на город с высоты птичьего полета. В какой-то момент Шри Прохлад, повернувшись ко мне, сказал, что он тоже нервничал по поводу нашего пребывания в мечети, поскольку на улице, внизу, собралось несколько человек, и они смотрели на нас. Поэтому мы поблагодарили хозяев и спустились в машину. Вечером того же дня мы провели в Бакинском храме нашу последнюю программу. Когда закончился заключительный киртан, я сказал несколько слов, поблагодарив преданных за их замечательное общение, и попросил продолжать проповедовать. Я сказал, что Шрила Прабхупада должно быть очень доволен их проповедью в этой части света. Однажды Прабхупада сказал, что хотел бы взять пыль со стоп любого преданного, который проповедует в мусульманских странах. Слезы текли по щекам бакинских преданных, и, глядя на них, я понимал, что многих из них поместил сюда Господь Чайтанья, чтобы они выполнили его желание распространить славу святого имени в каждом городе и каждой деревне. Вся слава преданным бакинской ятры. Пусть же на них прольется милость Харидаса Такура. Воскресенье, 4 июня. Рейсом авиалинии Азербайджана мы в 3 часа утра вылетели из Баку в Бишкек. В СНГ самолеты летают круглые сутки. После 4-часового рейса, пролетев мимо Афганистана и Индии, мы оказались в Киргизстане. Самолет был достаточно старым, и казалось, что его никогда не мыли. Он был таким же, как и все остальные самолеты в СНГ, которые изнутри больше похожи на автобусы. В полете в них очень редко раздают прохладительные освежающие напитки, и почти никогда никто не просит пристегнуть привязные ремни. Можно только воображать, сколько внимания уделяется механизмам самолетов. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что внешний вид отражает внутреннее состояние. Если это так, то летать по СНГ, несомненно, рискованно. Я уверен, что происходят катастрофы, но политика в этом плане такова, что о них просто не сообщается. Винод Бихари рассказал мне, что, собираясь приехать к нам, он в Одессе сел на рейс Аэрофлота, направляющийся в Москву, и в тот самый момент, когда самолет взлетал, загорелся правый двигатель. Самолет, завизжав тормозами, остановился, и все пассажиры выбежали. Пламя потушили, двигатель заменили, и через 3 часа пассажиры снова улетали в Москву на том же самом самолете. По прибытии в Бишкек нас встречали 40 преданных местной ятры. Из старших преданных это место посещали только Гопал Кришна Госвами и Говинда Махарадж, поэтому, увидев нас, преданные запрыгали от восторга. Мы поехали в храм на короткий даршан. Когда одна особенно счастливая женщина подошла ко мне, чтобы предложить цветы, я заметил на ее руке большую синюю татуировку с цифрами 46-123. На мой вопрос, зачем эта странная татуировка, президент ответил, что во время Второй мировой войны эта женщина была узницей гитлеровских лагерей смерти. Тогда я подумал, как же она удачлива, что выжила, и теперь, 50 лет спустя, получила милость Господа Чайтаньи. После встречи меня быстро увезли в город для проведения радиопередачи. Оказавшись на радиостанции, я осознал, какая огромная возможность проповеди попала мне в руки. Это была одна из самых больших и популярных радиостанций в Бишкеке. Ведущие обожают преданных, которые каждый день приносят им просадом. Когда я вошел, они сказали, что в течение 3 часов мне можно делать все, что хочется. Студия была моей. Еще они сказали, что передачу будут слушать более 500 тысяч человек. Поэтому я позвонил в храм и попросил преданных сказать Говинде Махараджу и Шри Прохладу через 45 минут быть на радиостанции, пока не начался эфир. Они приехали как раз перед началом программы. Неожиданно в моих руках оказался микрофон, и вот мы в эфире. Мы начали с киртана, а через несколько минут через переводчика я объявил: «Дамы и господа, меня зовут Индрадюмна Свами, и на протяжении 3 часов я буду вашим гидом в трансцендентном путешествии по удивительному миру Харе Кришна». Мы с Говиндой Махараджем и Шри Прохладом много рассказывали и отвечали на вопросы, которые нам задавали в прямом эфире по телефону. В конце мы устроили большой киртан, и все звукооператоры и их помощники в восторге танцевали по всей студии. Понедельник, 5 июня. Сегодня после полудня мы провели в центре Бишкека большую харинаму. Преданные старались изо всех сил, чтобы получить разрешение, и потому им на самом деле хотелось петь и танцевать. Люди, в основном восточной внешности, были несколько скованными. Они не пели, не танцевали вместе с нами, но смотрели на нас с уважением и задавали некоторые хорошие вопросы. Перед тем, как лечь спать, я рассказал Говинде Махараджу, что после большой инициации в Санкт-Петербурге, прошедшей на день явления Господа Нарисимхадева, мне продолжают сниться дурные сны. А он ответил мне, что Шиварами Махараджу часто снятся сны о духовной реальности. Так я уснул с мыслями о Шиварами Свами Махараджи и увидел о нем удивительный сон. Мне приснилось, что мы вместе с Говиндой Махараджем и Шиварамой Свами устанавливали божества Радха Кришны на ферме Нью-Враджа Дама в Венгрии. Шиварама Свами на самом деле планирует установить на ферме такие божества во время Джанмаштами 96 года. В моем сне после установки закрыли занавес, чтобы пуджари одел их милости, и когда занавес снова открыли, на лице у Шримати Радхарани была прекрасная лучезарная улыбка. Шиварама Свами от счастья потерял сознание, и пока он падал, я успел подхватить его. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шилы Индрадюмны Свами. Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Сурабхи Давидаси. Следующую, 5-ю передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.